Однако завязать не удалось. От толпы 40 разбойников отделилась взъерошенная фигурка завхоза и бросилась к Синдбаду. — Где мой товар? — попытался он тряхнуть капитана за грудки. — Заказчик! Мы все-таки добрались до Сим-Сим! — обрадовался Синдбад, выдергивая из-за пазухи изрядно помятый свиток. «Держи накладную! Выгружай, орлы!» На каменные плиты тронного зала начали оперативно выгружаться ящики. Ящики были солидные. В каждом находилось по 20 четвертей, до горлышка заполненных экстра-эликсиром. Сразу успокоившийся завхоз деловито считал. 448... 449 600. Амба. Что значит амба? Возмутился Юсуф ибн Авгам. По накладной 1200. 50%? Пьяно качнулся капитан. Списан на бой. Я вам сейчас дам бой, взвизгнул завхоз. Сруливаем. — распорядился Синдбад. — Задний ход весла на воду. Корабль величественно кормой вперед выплыл через пролом наружу. — Газаили! — схватился за сердце завхоз. — Скашно жить! — пожаловался он Илье. — Каждый наговито будь бедного Евге газбойника. — Так... Начало доходить до разбойников. «Мы тут голодаем, а он наши денежки». «Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они должны работать, как моя бедная сахарочка на кухне мира». «Ух, не фигуй!» Искренне удивилась Жасмин, заставив вздрогнуть весь 39-й синдикат. Молотков покраснел. Он запоздало сообразил, что не стоило слишком деликатно пояснять смысл ряда идиоматических выражений будущей невесте. «На кухне самого эмира? Да туда женщин вообще не допускают. Шариат не позволяет». Камнями забьют. Вот именно, — воинственно вскинулся завхоз. Представляете, чего мне это стоило, а ей? Тут уже Шухерман схватился за сердце. Я тебя понимаю, мужик. В глазах авантюриста блеснули слезы, и неожиданно для себя он совершил деяние, которая повергла всех, кто его знал, в глубочайший шок. Вор выдернул из складок своего необъятного халата мешок золота, который при обыске не нашел папа, и от широты душевной презентовал его завхозу. «Видел твою жену, сочувствую. Молодой человек, вы еще не видели моих детей». Иначе обязательно бы добавили. Юсуф ибн Авгам выжидающе уставился на воришку, ошарашенного такой наглостью. Мне и надо-то чуть-чуть, а к так дги не больше. Акров чего? — потряс головой вор. Золото, разумеется, золото. Я же должен... Погрыть не за стачу. 600 ящиков экста-эликсира. Это вам не шутки. 39-й синдикат сочувственно засопел. 30 000 литров? Да, это убыток. Даже Чебурашку проняло. 2 года назад продали. Лично накладные подписывал. — сообщил он, освидетельствовав свиток. — Это сколько же они на бой списали? — Чебурашка зашевелил губами. 1,5 литра в день на каждого. Синдикат уважительно зацокал языками. Ну, хватит. В очередной раз не выдержал Илья, но взять бразды в свои руки ему опять не дали. Из глубины замка раздался чей-то пьяный голос. Контрольный выстрел. Дершафт. Ага. И жабе больше не наливать. Это еще что за... Договорить Илья не успел. Раздались смачный удар, грохот и дикий вопль. В зал влетела молниеносно протрезвевшая белая шкура, волоча за собой на прицепе Кощея с Люцифером. Они по-прежнему были пьяны в стельку, но инстинкт самосохранения заставлял их дружно держаться за куцый хвостик скакуна. Следом громыхал Иблис в своем истинном обличье. Последний удар на брудершафт пришелся по обломку стрелы, и она покинула насиженное место, вылетев с другой стороны. Силы вернулись к нему. Шайтан был в ярости. А когда он был в ярости, то всегда превращался в гигантскую мохнатую гориллу. Шкура резво взбрыкнула лапами, сбросив лишний груз, просвистела мимо Ильи и исчезла в проломе с другой стороны замка. Кощей с Люцифером рухнули у ног подполковника. «Ты старые знакомые!» — хмыкнул Илья. «Кто тут на мне жениться хотел?» — прорычал Иблис. «Он!» — дружно показали друг на друга Кощей с Люцифером. «Странные у вас наклонности!» — хмыкнул Илья. «Папа, разберись с ним!» Пьяно мотнул головой в сторону Иблиса Кощей. «Плевал я на вашего папу!» — взревел повелитель ифритов. «Вот дурак!» — захрюкал Люцифер, барахтаясь в ногах у Ильи. «Это точно!» Черти начали засучивать на мохнатых лапах рукава. Никита Авдеевич схватился за меч. Чебурашка выдернул откуда-то лихо, старательно закрывавшего ладошками глаза, нацелил его голову на монстра. — Стрелять по моей команде! А вы что, глаза выпучили? — грозно пискнул он на разбойников и глав мафиозных кланов, робко выглядывавших из-за чайханы. — Выходи, строиться! Сейчас... «Мы этого придурка косить будем. Это надо же! На папу разявить пасть додумался!» 40 разбойников вскочили на коней. Рядом выстроились мафиозные кланы. «Шашки наголо!» — скомандовал Чебурген, великий и ужасный. Со змеиным шипением... Сабли, шашки и вообще все, что резало, царапало, рубило, выскочило из ножен, поясов, подушечек лап и кончиков пальцев. — Да вы что, обалдели? — слегка растерялся повелитель ифритов. — Я же Иблис. — А нам по барабану. Ведьма оглушительно свистнула. Зашумели крылья, и в зал спланировал Горыныч. «Нашлись!» — радостно завопил он всеми тремя головами при виде детей, которых старалась спрятать за своей спиной искусница. «А это что за зверь?» — уставились головы на Кинг-Конга. Яга молча забралась на спину дракона, выдернула из притороченного к гребню мешка запасную метлу. Метла была старая, трухлявая, но заслуженная. С многочисленными зарубками на черенке выточенном из цельного куска железного дерева. Яга крутанула свое оружие на манер шаолиньского монаха и задала довольно странный вопрос. «Дракоша, тебе отбивную с кровью или без?» «А почему только ему?» — возмутился с подоконника Мурзик, выпуская 30-сантиметровые когти. «Я тоже кушать хочу». «А ты чего молчишь?» — сердито спросил отца Жасмин, глядя, как нареченный разминается перед боем. «Колечко давай!» — прошипел Ад Демирьяту. «Как я без магии!» Жасмин торопливо напялила кольцо на пухленький палец короля джиннов, и с его подданных мгновенно слетели путы. Голубая армия, повинуясь жесту своего властелина, сомкнула ряды.